Кроме того, предоставить мне возможность писать наедине. Через 2 дня меня завели в бокс, и там сравнительно кратко я написала о последних месяцах жизни Николая Ивановича, о многом преднамеренно не упоминала, например, о его письме будущему поколению руководителей партии. Многое выпало из памяти от сильного волнения. Сдерживало и то, что ни цели, ни смысла в получении документа такого характера после казни Николая Ивановича я не понимала. «Кому это нужно?» — спросила я Андрея при нашем последнем свидании, когда принесла написанное. «Хозяину», — коротко ответил он. «Я не убеждена в этом. Возможно, это было любопытство Берии». О последних месяцах жизни Бухарина до ареста я собираюсь рассказать теперь, через десятилетия после драматических событий. Только сейчас, по прошествии многих лет, я могу взяться за перо, чтобы воссоздать картину трагической гибели Николая Ивановича, стараясь не упустить ни малейшей детали. Мобилизовать свою память и направить ее в русло событий, где господствовали ужасающее вероломство Сталина и не поддающиеся описанию страдания погибающего Бухарина, не так легко. Человеческий язык беден, чтобы передать силу катастрофы. К тому же это означает пережить заново трагические дни, когда доносившийся со Спасской башни Кремля бой часов упорно напоминал о приближающемся конце и звучал для меня траурным маршем. Погружаюсь в то мрачное время лишь потому, что никто, кроме меня, не может оставить такого свидетельства. Это мой долг перед историей и перед Бухариным. Отсчет последним месяцам жизни Бухарина я веду с августа 1936 года, когда на процессе Зиновьева и Каменева были упомянуты имена Бухарина, Рыкова, Томского. В те дни Бухарин осознал, что голова его положена на плаху. Безусловно, явное подготавливалось тайным. Последние крупные тайные акции, из тех, что мне известны, приумножившие обвинения против Бухарина и Рыкова, явилась провокационная командировка Бухарина за границу. Николай Иванович был командирован за границу в феврале 1936 года, ближе к концу месяца, для покупки архива Маркса и Энгельса. Архив принадлежал немецкой социал-демократической партии и после прихода Гитлера к власти был вывезен из Германии в другие страны Европы. В связи с тем, что и это не обеспечивало надежного хранения архива из-за опасности войны с Германией, а может быть и по материальным соображениям, решено было архив продать Советскому Союзу. Для покупки архива за границу была направлена комиссия из 3 человек – Адорадского директора ИМЛ, Аросева, в то время председателя ВОКСа, и Бухарина. Николая Ивановича вызвал Сталин, сообщил ему о предстоящей командировке и выразил желание получить не только те документы Маркса и Энгельса, которых у нас вовсе не было, но и те, которые у нас имелись в копиях. Назвал цену, за которую можно было купить архив. Аросев, несомненно, торговаться сможет, но в знаниях Адорадского я сомневаюсь, ему могут подсунуть что угодно вместо Маркса. «Проверить рукописи сможешь только ты», — сказал Сталин. Николай Иванович и заподозрить не мог, что поездка его за границу была задумана с провокационной целью. При встрече Сталин, казалось, был настроен дружески. Заметил даже: «Костюм у тебя, Николай, поношенный. Так ехать неудобно. Срочно сшей новый. Теперь времена у нас другие. Надо быть хорошо одетым». В тот же день позвонил портной из мастерской наркомендела. «Товарищ Бухарин», — говорил портной с сильным еврейским акцентом, Мне надо как можно скорее снять мерку, чтобы срочно сшить вам костюм.